из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Как мне предложили титул барона и как я его принял. Несколько месяцев назад я получил сообщение от одной организации. В знак благодарности за всю мою деятельность в области каббалы они хотели подарить мне титул барона. Они любезно попросили меня принять этот титул. Первое, что пришло в голову, был вопрос, а зачем это мне нужно? Но так как я очень хорошо знаю, что ничто не происходит случайно, то ответил им, что обдумаю их предложение и дам окончательный ответ в ближайшее время. Затем я отпустил это от себя полностью, ожидая ответа, который будет дан мне изнутри меня самого. Внутренний голос, который меня никогда не подводит, на который я всегда могу положиться и который всегда предлагает наилучшее, правильное решение. Несколько недель спустя, сразу же после моей тренировки в тренажерном зале, когда мои мышцы еще горели после интенсивных упражнений, я шел по улице и внезапно получил ясное представление от голоса внутри меня. Это произошло в мгновение ока, представление, в котором был весь ответ. Попытаюсь описать это здесь словами. Как тебе хорошо известно, ничто не происходит внизу, если в этом отношении сначала не принято решение свыше. Они, люди этой организации, правы. Тебя действительно повысили свыше до благородного ранга, соответствующего земному баронству. Это то, что называется благородной родословной в абсолютной монархии здесь, на земле. И так, как должно быть соответствие в положении, ранге, уровне, и здесь, на земле, то я и получил это предложение извне в этом мире, чтобы нести титул барона. Духовное царство Малхут Шамаим представляет собой абсолютную монархию и, как такова, или как таковая, имеет ранги и уровни. Йешуа ближе всего к царю и находится по правую сторону от царя духовного царства, или, как еще говорится, царства небесного. И вот я теперь принадлежу непосредственно его окружению. Когда это понимание теперь у меня развернулось от вспышки на улице, я, несомненно, тут же принял предложение. Итак, теперь у меня есть титул барона с официальным сертификатом, серебряной нагрудной звездой барона и так далее. Он не приносит мне никаких денег, и я не могу его наследовать моим детям. Я могу носить этот титул только до конца жизни. Есть существенное различие между абсолютной монархией здесь, на земле, и абсолютным духовным царством. Здесь, в мире материальном, абсолютный монарх, король, обладает абсолютной властью управлять всеми своими подданными, богатыми и бедными. Точно так же, как богатый и влиятельный имеет право эксплуатировать своих бедных сограждан. В духовном же царстве все наоборот. Тот, кто выше по духовной лестнице, ближе к королю, служит своим согражданам больше, чем те, кто ниже. Что далее означает и к чему ведет теперь тот факт, что у меня есть новая духовная позиция, для меня все еще большая тайна. Полагаю, что ни один человек не получает доступ к этому знанию во время своей жизни здесь, во плоти и крови на земле. Но каждый человек должен пройти свой индивидуальный путь к духовному царству. А общую структуру духовного царства раскрывает нам книга «Зоар».